Глава 6. Переправа через Босфор прошла без приключений. Как только Рейд освободился от кораблей, капитан вывел свою баржу в море, и через 4 часа мы уже были на другой стороне. Там мы выгрузили наших лошадей и спустились на берег. Баржа же должна была следовать дальше, вдоль побережья Срединного моря. Попрощавшись с нами, капитан отдал короткое распоряжение, и баржа отвалила от берега. Вместе с нами на берег сошло еще несколько человек, но они явно не хотели с нами иметь ничего общего и быстро удалились. «Куда теперь, милорд?» – спросила Далила. «В Фитий. Нам необходимы деньги». «И как ты их там собираешься добыть? Ограбить банк?» «Почти», – улыбнулся я. «Если и не ограбить, то основательно его потрясти». До Фития мы добрались к 3 часу, и пока Рон, Эльвин, Клеонор и Далила отправились на поиски какой-нибудь харчевни, мы с Ролоном и Ильей Муромцем, которые наотрез отказались отпускать меня куда-нибудь одного, отправились в банк. Наше появление там было встречено, мягко говоря, неоднозначно. Кто-то даже сразу поднял руки. Правда, ни я, ни мои друзья не обратили на этого человека никакого внимания и прошли прямо к стойке, за которой располагался хмурый человек с крысиным лицом. «Простите», – вежливо заговорил я, – «мне необходимо получить кое-какие средства, а мои активы оказались далеко отсюда». Человек с некоторым удивлением уставился на меня. «Активы, милорд? Вы имеете в виду ваши деньги?» Я нахмурился. «А разве я неправильно что-то сказал?» «Нет-нет, милорд. Просто, понимаете, активы – это несколько специфическое слово. И рыцари не совсем корректно его... В общем, я хотел убедиться, что между нами нет никаких недоразумений». «Ясно. Проще говоря, он не ожидал от болвана-рыцаря таких умных слов». «Теперь, когда вы убедились, что недоразумения между нами нет, вы можете выдать необходимый кредит?» Служащий банка замялся. «Это зависит от суммы. Потом надо убедиться в вашей платежеспособности. Необходимо связаться с банком в той местности, где у вас находятся активы. Там они пошлют своего представителя, который все проверит». «Не надо никаких представителей. Мои деньги лежат в одном амстерском банке». «О, тогда все проще. Мы отправляем запрос, узнаем величину вашего кредита и в соответствии с этим поговорим о величине заема. Сообщите, пожалуйста, банк и номер вашего счета». «Вот черт, об этом-то я и забыл». Приняв к сведению, что Нарнах открыл счет на мое имя в банке Амстера и положил туда деньги, я забыл спросить о таком пустяке, как название банка и номер счета. «Какие-то проблемы, милорд?» – насмешливо поинтересовался служащий. Его рука легла на звонок, и этот звонок явно вызывал не наши деньги. «Да, проблемы!» – рявкнул я, разозленный больше на себя, чем на кого-либо. «Я не знаю номер счета и банк. Довольны?» Не споря больше, я достал палочку даль связи и сжал ее в кулаке. «Слушаю, о благородный и всемогущий!» «Извини, Вильен, но я сейчас не в самом хорошем настроении, чтобы шутить». «Да? А что случилось?» Нарнах сразу стал серьезным. «Да ничего, просто я пытаюсь в банке получить кредит». «А ты не знаешь банка и номер счета», – рассмеялся Нарнах. «Как непредусмотрительно отправиться в путешествие и забыть банк, в котором лежат твои деньги?» Я поморщился. «Ладно, ладно, признаю, что мне следовало спросить тебя сразу, но я не думал, что деньги мне понадобятся так сразу». «Тогда слушай». Вильен продиктовал все необходимые данные. «Запомнил. Кстати, за последний месяц он вырос на 20 тысяч». «На 20? В прошлый раз было больше». «В прошлый раз это были премиальные за парадизию, аванс за сотрудничество, прибыль от торговли шелком, плюс прибыль от неожиданности нашего появления на рынке», – стал перечислять Вильен. «Я не выдержал и остановил его. Для Ильи Муромца и Ролона мои финансовые познания, может, и покажутся обширными, но Нарнаха они не обманывают, и он никогда не упускает случая показать, что я не так хорошо разбираюсь в этих делах, как стараюсь убедить всех». Чтобы не выслушивать продолжение этого списка, я поспешно попрощался и убрал даль связь. «Все слышали?» – поинтересовался я у ошалевшего служащего. «Проверяйте и давайте заканчивать, мне некогда». Служащий кивнул и ушел за дверь, поминутно оглядываясь на меня. Через 10 минут он появился в сопровождении какого-то элегантного господина. Этот господин немедленно подошел ко мне и протянул руку. «Добрый день, милорд. Меня зовут Равель Гронс. Я управляющий этого банка. Мне сказали, что вы хотели бы получить кредит». «Да, мне нужны деньги, чтобы продолжить путешествие. Какую бы сумму вы хотели получить?» 10 000 динаров. Улыбка управляющего сразу стала натянутой. «А вы понимаете, что такую сумму мы не можем собрать сразу?» «Хорошо, тогда я обращусь в другой банк». Управляющему никак не хотелось упускать те проценты, которые перепадут ему за подобную сделку, и он поспешно схватил меня за руку. «Нет-нет, я хотел сказать, что нам придется открыть хранилище. Побыстрее. Это займет некоторое время, и вы, наверное, знаете, 2% идет банку за посреднические услуги. Можете взять 2,5%. Я демонстративно посмотрел на часы в холле. Если вы выдадите мне деньги через 15 минут, и еще, пусть 1 000 будет серебром и медью на мелкие расходы». «О да, милорд!» Управляющий сглотнул и исчез. Деньги оказались готовы не через 15, а через 12 минут. Из двери вылетел управляющий, а за ним несколько рабочих несли мешочки с деньгами. «Вот, милорд, 10 000, как вы и просили, а здесь...» Он протянул мне 2 мешочка. «Серебро и медь. А теперь подпишите бумагу». Я бегло просмотрел протянутый вексель. Там уже была проставлена полученная мной сумма в 10 000 плюс 2,5%. Я усмехнулся и, взяв протянутое перо, подписал. Затем приложил обруч с рыцарским камнем. На бумаге проступило изображение летящего над молнией сокола. Муромец и Ролон уже рассортировали принесенные мешочки с деньгами и теперь только дожидались меня. «Милорд!» – управляющий протянул мне какую-то небольшую книжицу. «Если вам понадобится еще деньги, то вы можете воспользоваться этим. Наш банк известен в империи, и эти чеки примут к оплате везде». Вот уж не думал, что в этом мире в ходу чековые книжки. Хотя, наверное, в этом нет ничего удивительного. Как я уже успел убедиться, торговые отношения здесь развиты ничуть не хуже, чем в моем мире. Рано или поздно подобное средство расчета должно было прийти кому-нибудь в голову. Я повертел книжицу в руке. «А ваш банк, конечно, получит проценты». Управляющий развел руками, показывая, что он стремится только к пользе клиента. Я ему не поверил, но книжицу засунул себе за пазуху. А вдруг и в самом деле пригодится, кто знает. «Вот уж не знал, что ты такой богатый», – заметил Ролон на выходе. «Все эти банкиры так и скакали вокруг тебя». Я пожал плечами. В этот момент я был занят тем, что пытался перевести свое состояние в доллары. Выходило не меньше 200 миллионов. Конечно, курс доллара и динара я установил на глазок, но даже если я и ошибался, то не намного. Из Фития мы выехали часа через 3. Основательно подкрепившись и отпраздновав получение денег, на чем настоял Илья Муромец, мы выехали из города сытые и довольные. Единственное, что омрачало мое настроение, так это то, что я до сих пор не знал, где искать ключ. Совет Пира двигаться по караванному пути, а дальше все случится так, как и должно случиться, меня не вдохновлял. Я все-таки был жителем другого мира, где не верили в подобные игры судьбы. Однако, понимая, что никто из моих спутников просто не поймет моих сомнений, я помалкивал, предпочитая слушать болтовню Рона и Эльвинга. Вообще, даже странно, что Рон и Эльф настолько сдружились, что теперь постоянно предпочитали быть рядом. Они на каждом привале занимались фехтованием, и, на мой взгляд, Рон уже начал делать серьезные успехи. Я же иногда заставлял Рона слезать с коня и бежать рядом со мной, из-за чего Рон долго со мной не разговаривал, дулся. В следующий раз мне пришлось бежать рядом с ним, доказывая, что я не требую от него ничего такого, чего не умел бы сам. Это помогло, и мальчишка на меня уже не обижался. Вообще, первые 2 дня путешествия для нас прошли незаметно и без происшествий. На тракте было множество постоялых дворов, так что проблем ни с едой, ни с ночлегом у нас не возникало. Но с продолжением путешествия моя тревога возрастала. Я по-прежнему не видел ничего такого, что могло бы указывать нам на местонахождение ключа. Еще меня буквально бесила слепая вера моих друзей в то, что все само собой образуется, раз так сказал предсказатель. На третий день, примерно во 2 часу, я уже настолько внутренне вскипел, что готов был броситься даже на своих друзей и заставить их принять хоть какие-то меры для поисков ключа, а не просто ехать по дороге. От подобного шага меня удерживало только то, что мне был прекрасно известен их ответ. В этот момент наше внимание и привлек какой-то шум, раздававшийся в стороне от дороги. Мы переглянулись и, не сговариваясь, ринулись в ту сторону, откуда раздавался шум. Кажется, ни одному мне надоело это бесцельное путешествие. Не разбирая дороги, мы неслись напролом, поэтому очень быстро вперед вырвались только те, кто умел хорошо ездить верхом. Я, Ролон, Илья Муромец и, как ни странно, Далила. Почти одновременно мы выскочили на небольшую поляну, где увидели довольно странную картину. Конный человек, весь закованный в латы, прижал к большому камню какую-то здоровенную ящерицу. Нет, с удивлением понял я, не ящерицу, а дракона, даже вернее дракончика. Этот дракончик был размером со слона, и, изогнув шею, он шипел на всадника, пытаясь отогнать его ударом хвоста. Однако шипение дракона тоже было не просто знаком агрессии. После каждого шипения вокруг головы дракона появлялось марево, и раскаленный воздух поднимался к облакам, хотя огня и не было видно. Но было понятно, что долго дракончик сопротивляться не сможет. Защищаясь от огненного дыхания дракона, почерневшим от жара щитом, всадник спешился и, обнажив меч, двинулся вперед. Мы с друзьями удивленно посмотрели на эту картину и недоуменно переглянулись. Ролон пожал плечами. Какому-то рыцарю захотелось прославиться как победителю драконов, вот он и решил заработать трофей. Дракон еще молодой и глупый, и не знает, что не стоит спускаться так низко с гор. Вот и попался охотнику, нам тут нечего делать. «Ну, разве мы не поможем?» – несмело предположил я. «Только неприятности наживать. Этот рыцарь наверняка какой-нибудь знатный вельможа и живет где-нибудь поблизости». «Но ведь это подло, нападать на того, кто даже защищаться толком не может, он же еще совсем маленький». «Совсем крошечный. Со слона размером, почти муравей». Я посмотрел на друзей. «Вам что, совсем дракона не жалко?» Мне никто не ответил, только Далила отвела глаза. «Может тогда, чтобы не ссориться с этим вельможей, предложить ему денег за живого дракона?» Ролон насмешливо посмотрел на меня. «Человек, которому не хватает денег, такой ерундой, как охота на дракона, заниматься не станет. Эта охота ничего, кроме хлопот, не приносит. Драконов не едят, а все россказни об их сокровищах еще ни разу не подтвердились. Да и зачем дракону сокровища? Так что охотой на них занимаются только ради удовольствия». «То есть он убьет этого дракончика только ради развлечения?» «Ну не только. Он отрубит ему голову и повесит в своем замке. Его будут называть победителем драконов. Почетный титул». «А что почетного в том, чтобы убить беззащитного дракончика?» Ролон как-то странно посмотрел на меня. «Все рыцари мечтают прослыть победителями драконов». «Да? В таком случае я исключение, а я мечтаю прослыть победителем победителей драконов». И прежде чем кто-нибудь успел меня остановить, я дал коню шпоры, краем глаза заметив, что из леса выезжают оставшиеся спутники. Не знаю, почему я решил спасти этого дракона. Наверное, он просто напомнил мне меня. Я, как и он, потерял родителей и теперь бегаю по этому сумасшедшему миру в поисках ключа. В последний момент я все-таки воздержался от того, чтобы сразу броситься в бой. Все-таки разговор с мастером не прошел для меня бесследно, хотя я до сих пор не мог понять, что он хотел мне сказать. Осадив коня позади спешенного рыцаря, о том, что этот человек-рыцарь мне сообщила знакомая пульсация камня в обруче, я как можно вежливее спросил: «Не будет ли любезен многоуважаемый рыцарь сообщить мне, какая по счету голова этого дракона будет в вашем замке?» Подскакавшие следом мои друзья, уже готовые было вцепиться в меня, чтобы я не бросился на рыцаря, остановились и ошарашенно посмотрели на меня. Рыцарь тоже был ошеломлен этими словами и недоуменно обернулся, за что немедленно поплатился. Дракончик, воспользовавшись тем, что его враг отвлекся, так шандарахнул своего врага хвостом, что тот отлетел метров на 10 и только тогда смог подняться. О, как он ругался! Мне показалось, что он сейчас сбросится на меня, но рыцарь был благоразумен и, оценив численное превосходство противников, сухо осведомился: «Вы не могли бы подождать со своими вопросами, пока я не разберусь с этой ящерицей?» «Так именно об этом и речь!» – с энтузиазмом воскликнул я, стараясь игнорировать подозрительные взгляды друзей. «Это имеет для меня принципиальное значение. Видите ли, если этот дракон – ваша вторая жертва, то я извинюсь и оставлю вас в покое. Если третья, то я подожду, когда вы закончите, и обращусь к вам с одним делом. А если это ваша четвертая жертва, то обращусь с этим делом к вам немедленно». Рыцарь слегка потряс головой, то ли от удара хвостом дракона, то ли от моих слов. «Какое, черт возьми, имеет значение? Второй это мой дракон или третий?» «О, самое прямое!» – с прежним радостным энтузиазмом ответил я. «Я слышал, что в этих краях рыцарь считается настоящим рыцарем только тогда, когда одолеет троих драконов. Это так?» «Что за чушь? Впервые слышу об этом!» Я на его слова внимания не обратил. «Ну а у нас рыцарь считается настоящим только тогда, когда одолеет троих настоящих рыцарей из ваших мест. Вот я и спрашиваю, какой по счету у вас этот дракон. Если второй, то я извинюсь и отправлюсь искать настоящего рыцаря. Если третий, то я подожду, когда вы победите, став тем самым настоящим рыцарем, и сражусь с вами. Ну а если этот дракон у вас четвертый, то и ждать не стоит». Мне показалось, что рыцарь сейчас задохнется от ярости. Мои друзья тоже задыхались, только от смеха. Ну никак не пойму. Я тут что, штатным клоуном устроился? Они потешаются над всем, что я делаю. Неожиданный громкий рык сбил мои мысли, и я сам едва не полетел с коня. Немного испуганный, я обернулся в поисках источника шума и обнаружил, что звук исходит от дракона. Он смеялся. Это было настолько неожиданно, что все с недоумением замерли и обернулись к нему. В гробовом молчании все смотрели на смеющегося дракона. Это зрелище было не то чтобы интересно, но совершенно неожиданно. Дракон наконец успокоился. «Ха! Кажется, теперь за охотниками начнется охота!» — пророкотал над нами могучий бас. «Если это дракончик, то представляю, как разговаривают взрослые драконы». «Простите?» — недоуменно переспросил Илья Муромец. «Ну, вы ведь здесь за тем, чтобы поохотиться на тех, кто убил больше, чем трех драконов? Я правильно понял вашего спутника?» «Так, понятно. С чувством юмора у рептилий всегда было туго. Сейчас бы бежать отсюда, пока не появилась дракониха и не заставила бы меня сражаться со всеми рыцарями, кто убил троих драконов». «Заткнись, ящерица!» – яростно взревел рыцарь. «Сейчас я разберусь с этим нахалом, а потом займусь тобой!» «Так, с чувством юмора плохо не только у рептилий. Этот железный болван тоже воспринял мои слова всерьез». «Дяденька, вы ведь не приняли мои слова всерьез?» — испуганно спросил я. «Нет, наверное, мне не рыцарем надо было становиться, а клоуном». «Тебе бы в бродячий цирк записаться», — неодобрительно буркнул Дерон. «Успех гарантирую». «Принял!» – рыцарь поднял с земли свой меч и направился к своему коню. «Ты принимаешь бой, сопляк!» «А может, не надо?» – вопрос прозвучал настолько робко, что я сам себе удивился. В этот момент я увидел своих друзей и усмехнулся. Муромец с Леонором ничего не понимали и откровенно таращились на меня, как на чокнутого. Ролон хмурился, пытаясь уловить суть моего поведения. Далила же явно приняла мои чудачества за чистую монету. Только Рон улыбнулся. Да и Эльвинг, встретившись со мной взглядом, закатил глаза, показывая этим все, что думает о моем поведении. Вот уж кого мне ни разу не удалось обмануть, так это вот эту парочку. Похоже, они всегда знают, когда я придуриваюсь, а когда серьезен. В меня же словно черт вселился, и я продолжал насмешничать, сознавая всю глупость ситуации. Рыцарь даже не удосужился ответить и вскочил на коня, изготовив копье. «Неужели вы с копьем пойдете на того, у кого его нет?» Рыцарь опустил забрало и дал шпоры коню. Поляна была не слишком большой, и места для разбега было немного. Однако достаточно, чтобы насадить человека на эту длинную булавку. А рыцарь уже был близок настолько, что стоило подумать о жизни. Старательно изображая ужас, я завопил так, что, казалось же, зашелестели все деревья в округе. Потом попытался развернуть коня, естественно, неудачно. И неуклюже увернулся от копья, картинно свалившись с седла. Рыцарь же, проскочив мимо, остановился и с недоумением недоумением посмотрел на копье, а потом на меня. Потом решил, что мне просто повезло вовремя свалиться с коня, поэтому он и промазал. С отвращением сплюнув, рыцарь соскочил с коня и, обнажив меч, двинулся ко мне. Двинулся уверенно и целеустремленно. «Я тебя сейчас на куски изрублю, трус несчастный!» «Точно!» – обрадовался я. «Именно на куски! Только в терновый куст не бросайте!» Об этой сказке рыцарь явно не слышал и нахмурился. Потом, очевидно решив, что я от страха совсем спятил, двинулся дальше. «Эннинг, кончай клоунаду, никому не смешно!» Я обернулся и посмотрел на Эльвинга. Тот, кажется, уже успел всем объяснить про мои дурачества, и никто не порывался броситься мне на помощь, но с любопытством смотрели на это зрелище. Только один эльф в этой компании был хмур и с какой-то непонятной грустью смотрел на меня. Эта его грусть так резанула мне по сердцу, что совсем расхотелось веселиться. Почему он так печален? Ведь он-то лучше других знает, что этот рыцарь даже в его латах мне не соперник. Почему же он так смотрит на меня? Но решение этого вопроса пришлось отложить на потом. Рыцарь уже приблизился довольно близко. Одним плавным движением я взялся за рукоятку Ширкона и стал его доставать, одновременно разворачиваясь и делая шаг навстречу рыцарю. Тут же подключаю Дейча, концентрируя силу на мече. Левая рука слегка поддерживает правую. И мой меч очерчивает плавную дугу снизу вверх, слегка чиркая самым кончиком по доспехам. Рыцарь не то чтобы защититься, но даже дернуться для защиты не успел. Ширкон также плавно вернулся назад в ножны. Удар был настолько стремителен, что его вряд ли кто даже заметил. Ошеломленный рыцарь замер на месте. И в этот момент его латы распались точно по тому месту, по которому прошелся мой меч. При этом под доспехами одежда рыцаря даже не была повреждена. Он посмотрел на доспехи, потом перевел полные ужаса глаза на меня. «Убирайся», – коротко приказал я. Рыцарь испуганно кивнул и, теряя по дороге части доспехов и оружия, помчался к своему коню. Вскочив на него, он, не оглядываясь, умчался в лес. Ему вслед несся заливистый свист Рона и смех Далилы. Ролон хлопнул меня по плечу. «В следующий раз предупреждай, когда тебе захочется позабавиться, а я уж чуть на помощь тебе не кинулся, но каков артист!» «Никогда не видел ничего подобного», – тоже выразил свое восхищение Леонор, рассматривая часть доспехов, оброненную убегающим рыцарем. «Металл как будто бы разрезан, а не разрублен. Поразительно!» Рон тоже радостно скакал вокруг меня, требуя научить его такому удару. Но я смотрел только на эльфа. Тот же старательно отводил взгляд. «Поздравляю с победой», – только и сказал он. Это поздравление настолько контрастировало с общей восторженностью, что все удивленно посмотрели на него. «А дракон убежал!» – гораздо радостней продолжил он. «Далила велела ему убираться, и тот улетел». Однако я был уверен, что этот радостный тон всего лишь маска для остальных. На самом деле он не испытывал никакой радости. Напрягая тот дар камня, который позволял мне чувствовать эмоции людей, я понял, что на самом деле эльфу сейчас очень грустно. И эта грусть каким-то образом связана со мной. Из леса мы вернулись на дорогу немного возбужденными. Ролон и Муромец продолжали обсуждать недавний поединок. Леонор же, как всегда, предавался размышлениям. На этот раз он вертел в руках часть доспехов и что-то бурчал себе под нос. Рон и Далила устроили игры в догонялки и теперь на конях носились друг за другом. Только эльф выглядел отрешенным и печальным. Я подъехал к нему. «Эл, что случилось?» «Да нет, все в порядке. Почему ты решил, что что-то случилось?» «Но я же вижу. Не пытайся обмануть меня, мы ж друг друга давно знаем, так что произошло?» Эльвинг помолчал, потом неуверенно посмотрел на меня. «Ты ведь сказал, что я твой друг. Друзья ведь могут говорить, если их что-то тревожит». Я удивился таким словам и с недоумением посмотрел на него. «А что тебя тревожит?» «Ты?» «Я? О чем ты?» «Понимаешь, ты же сам сказал, что мы давно знаем друг друга. Ты изменился. Ты становишься настоящим рыцарем. Я не могу больше быть твоим другом. Дружат равные, а я тебе больше не ровня». Я рассмеялся. Но мой смех быстро погас, когда я понял, что эльф говорит серьезно. «Ты что, сдвинулся по фазе?» Вряд ли Эльвинг знал это выражение, но смысл он понял. «Что ты несешь?» «Послушай меня», – перебил он. «Выслушай и не перебивай. Ты ведь наслаждался этим боем. Ты знал, что этот рыцарь для тебя не соперник. Ты знал, что легко одолеешь его, но зачем было насмехаться над ним? Зачем ты устроил это представление? Это же только лишнее унижение для него. В Амстере ты больше обращал внимание на чувства людей. Помнишь, после боя с Третнихом ты переживал, что зря унизил его при всех? Тогда ты часа два не мог успокоиться. А ведь Третних был негодяй. И заслуживал гораздо большего. Сейчас же ты походя оскорбил, потом унизил человека, который ничего тебе не сделал». «Но я же только хотел спасти дракона!» – попытался оправдаться я. «Он бы иначе не отпустил его!» «Раньше бы ты обязательно попытался уладить дело миром. И только если бы это не получилось, то тогда стал бы сражаться. Но и в этом случае сделал бы все, чтобы дело закончилось без ущерба для вас обоих. Знаешь, сейчас бы я не назвал тебя странным рыцарем». «Если бы мне почти то же самое не говорил до этого мастер, то я, скорее всего, проигнорировал бы слова Эльвинга. Сейчас же я задумался». «Неужели я в самом деле становлюсь тем, кого здесь называют рыцарем? Теряю себя», — так бы сказал мастер. «Не может быть!» «Нет, эльф что-то путает!» Однако я прекрасно знал чувствительность эльфов к подобным вещам. Эльвинг в это время уже отъехал от меня, и теперь я остался в одиночестве. До самого вечера я предавался размышлениям, пытаясь разобраться в самом себе. Видя мое взвинченное состояние, никто не решался со мной заговорить. Только видя, что я не собираюсь распоряжаться по поводу ночлега, ко мне подошел Муромец. «Действительно, пора остановиться», – я обвел взглядом местность. «Вон какое-то строение виднеется, там и остановимся». Муромец хотел что-то возразить, но только кивнул. Мы съехали с дороги и направились к видневшемуся вдали строению.